Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So it's having a continuation. Мы продолжаем читать Шикшамриту, письма, которые Шрила Прабхупада написал, когда физически присутствовал на планете. И мы обсуждаем раздел о воспевании, важность и результаты воспевания. Первое письмо Прабхупады, которое мы читаем сегодня, написано 8 июля 1969 года. Прабхупада пишет: «Просто молись Кришне, чтобы ты смог по Его милости хорошо служить Ему». Наша молитва Хари Кришна мантра означает обращение к Радхе и Кришне с просьбой быть занятыми в служении им. Хари Кришна означает «О Харе, О Радхарани, О Кришна, пожалуйста, займите меня в служении вам, чтобы я смог освободиться от служения Майи». Это можно сравнить с тем, как человек прекращает служение низшего порядка и принимает высшее служение. Также наша молитва Кришне «Освободите нас от низшего качества, которая представляет Майя, и занять нас в высшем служении Кришне». В любом случае, мы должны служить, и весь процесс заключается в том, чтобы принять служение высшего порядка в сознании Кришны. Надеюсь, это застанет тебя в добром здравии. Что касается твоей записи «Намаом» и «Хари Кришна», они очень хороши. Помните, самое главное, что когда мы воспеваем, мы на самом деле говорим «О Радхарани», «О Божественная Мать», «Самая прекрасная», «Самая милостивая», «Та, что руководит всем преданным служением». Пожалуйста, займи меня в этом служении Кришне и Твоей милости. И вытащи меня из временного, из майи, из погруженности в относительное и в иллюзию. И позволь мне постепенно стать участником реальности. Когда мы воспеваем, так мы просим о служении, поэтому служение очень важно в преданности. И служение — это главная составляющая любви. Недостаточно просто повторять «я люблю тебя», «я люблю тебя», но это надо доказать поступками, заботой друг о друге. И затем, если внимательно посмотреть на мантру, что мы на самом деле говорим, вместе с просьбой «займи меня в служении», мы также говорим «дай мне то, что необходимо, чтобы я мог заниматься этим служением». Если пойти еще глубже, мы на самом деле говорим «о, дорогая Радха, дорогой Кришна, пожалуйста, заберите это, заберите». Мы на самом деле говорим «я здесь, поскольку я держусь за всякие глупости в этой жизни и предыдущих». И эти глупости постоянно возвращаются, поскольку я продолжаю держаться за то, что заставляет меня возвращаться. Я устал от этого. Из-за того, что я занимал себя, обманывал себя, отвергал, и я создал себе столько проблем, думая, что получу лучшее, следуя своим желаниям вместо желаний Кришны. Теперь мы говорим: «Ну хорошо, я хочу встать под зонтик системы Парампары, который является взлетной полосой для того, чтобы узнать, что мне надо, как надо, действовать, чтобы заниматься служением, чтобы постепенно постичь Кришну. Теперь я возношу молитву. Дорогая Радха, дорогой Кришна, вы говорите, пожалуйста, заберите все мои сомнения, страхи, вожделения, беспокойства, привязанности. Мы иногда забываем, что наше воспевание дает нам все необходимое, что часто приходит в упаковке растерянности, упаковке беспокойства или жалоб, иногда даже отчаяния. Но мы воспеваем, все, что мне необходимо, пожалуйста, дай. А всю ерунду забери. И мы читаем в стихе в Бхагаватам, Прабхупада говорит, что у того, кому Кришна благосклонен, он все забирает. В Бхагаватам есть такой термин «акинчана». Иногда, когда Господь хочет пролить на кого-то особую милость, Он много забирает славу, престиж, деньги, друзей, так много всего. Кришна отвечает на эту молитву. О, вы воспеваете, с определенной искренностью. Хорошо, я все устрою. Но иногда, когда он вмешивается, о, Боже мой, что мне теперь делать? Мы так думаем. Приложить самому усилие, выяснить, как мне получить это и то. Или мне может лучше молиться Шиве, поскольку Шива очень милостив. Или Господу Раме, он никогда не ставит людей в такие сложные ситуации. Мне лучше узнать, как поклоняться Господу Раме. В конце концов, он воплощение Кришны, поэтому все в порядке. Мы можем забыть, что мы на самом деле практикуем. Или мы можем забыть о могуществе и воспевать без внимания. Мы можем забыть факт, что воспевание покоится на целой культуре. Вот почему мы избегаем 10 оскорблений. Мы проходили вчера, что 10 оскорблений — это главное правило и ограничение, как получить благо и расти в любых обстоятельствах. Но если мы нарушаем одно за другим в той степени, воспевание становится, как когда мы говорим, убери препятствия, вмешайся, но в то же время мы говорим, нет, не сейчас, забери это. Но только не сейчас. Может, я попробую завтра. Нет, я еще подожду. Может, после обеда. Уже поздно. Я сделаю это завтра. Поэтому крипа не растет должным образом. Это признак того, что крипа не растет. Очевидный признак. Когда крипа не растет, он теряет, человек сначала теряет энтузиазм. И вы чувствуете себя плохо. Вы, естественно, ощущаете опустошенность. Поскольку, когда вы сидите за столом и не едите, это разочаровывает. Вы голодные, вы сели за стол и не можете есть, хотя пища прямо перед вами. И когда крипа ослабевает, мы автоматически теряем почтение друг к другу. И мы начинаем все меньше и меньше смотреть на общину или наши усилия, как попытаться вдохновить других, жертвовать для других, для Кришны, Гуру, проповеди. И это больше превращается в мой ум, моя идея, мое желание, мое опасение, мое положение, мое сознание, моя помощь, мое то, мое другое. Все это существует. Это не вопрос, это часть пребывания в материальном мире. Однако важно, на чем мы акцентируем внимание. Когда крипа ослабевает, акцент все больше делается на себе и все меньше на других. на обществе до той степени, что все превращается в «я». И если продолжается дальше, это легко может превратиться в демоническое настроение, поскольку главное качество грешника или демона — это, что он постоянно думает о том, как контролировать, манипулировать, эксплуатировать все и всех. Теизм означает думать о Боге и относиться к ближнему как к самому себе. Религиозность, духовность на самом деле означает с этого момента считать себя частью единого целого и быть все больше и больше бескорыстным в настроении служения и сострадания. А грех — это противоположное состояние. Майя все сильнее пытается заставить нас быть все более эгоистичными, и тогда мы утрачиваем способность признать божественную помощь и милость Господа, поскольку тогда вы все внимание сосредотачиваете на себе. И это сложно. Обычно мы думаем, что если я буду думать о себе, у меня все будет в порядке. Если я не позабочусь о себе сам, то кто обо мне позаботится? И это правда. Но мы должны понять, кто мы на самом деле. Если мы начнем заботиться о своем истинном «я», то да, все встанет на свои места. Но в основном настоящее «я» не видно. Каждый день мы едим, каждый день мы моемся, одеваем одежду. Так что мы постоянно заботимся о физическом теле. Но как насчет вашего истинного «я»? Может ли каждый сказать: «Каждый день я кормлю душу»? Если нет, то вы обманщики. Сегодня, когда я читаю, слушаю лекцию, слушаю запись, сегодня я делаю то, что поможет мне лучше понять, что этот материальный мир — временное место, что материальный мир — это место заключения, так что я должен быть осторожен, чтобы не запутаться сильнее, но каждый день приближаться к освобождению. Сегодня я кормлю свое «я», поскольку я являюсь частичкой Господа. Могу ли я ясно видеть, что к концу дня я сделал нечто для прославления Господа? Если мы утвердительно можем ответить на эти вопросы, тогда мы естественным образом будем себя хорошо чувствовать, ведь тогда мы имеем связь с корнем. В противном случае это напоминает аналогию с поливанием дерева. Вы поливаете листья, это можно делать, но на самом деле, если поливать корень, все дерево получит воду. Как однажды один из старших учеников Прабхупады разработал грандиозный план, как оказывать помощь при катастрофах, как создать организацию. Он искал людей, которые бы вошли в ее правление, где движение участвовало бы в помощи пострадавшим от стихийных бедствий, подобным как Красному Кресту. Можно будет получать гранты и прочее, чтобы кормить людей и помогать выполнять какое-то служение, быть своего рода горячей линией для несчастных случаев. И это имеет много плюсов. Но в один момент я вмешался и спросил то, что касается вашего расписания, вы повторяете круги? И он продолжал, рассказывал о письмах, что он делает то, другое. И у меня не всегда есть время. Затем я сказал очень мягко, но сильно. Мы можем придумать массу планов, но если Кришна недоволен, все развалится. Даже если временно они будут работать, они развалятся. Ты можешь суетиться весь день напролет, строить всевозможные планы, собирать информацию. Ты можешь суетиться весь день, год за годом, и вкладывать столько энергии, и это будет не более чем хорошим намерением, каким-то вдохновением, и недолго поддерживаться, но потом все развалится. Однако, если Кришна доволен, даже если кто-то один, какая-то организация может согласиться спонсировать все, весь проект, и даже если с материальной точки зрения ничего не получится, но если Кришна доволен, то вы получите тот же результат, как если бы все получилось. Я сам поразился этой мысли, как просто для любого преданного попасть в ловушку повседневной рутины, что они забывают настоящую основу, которая дает нам жизнь и делает нас успешными в духовной жизни, если мы сохраняем эту связь и позволяем Крипе расти. И в этом сложность, поскольку чувства и ум настроены на то, чтобы соприкасаться непосредственно с внешним. Мы забываем, что все внешне проявленное пришло из внутреннего. Другими словами, внешнее — это лишь проявление внутреннего. Итак, если мы просто взаимодействуем с внешним, мы опускаем факт, что это лишь признак, это лишь внешнее проявление. То, что сейчас проявлено, обязано определенным внутренним причинам. Если мы обратимся к внутреннему, тогда, работая над этим настоящим, мы подготовим будущее. Вот почему в одном смысле человек, занимающийся духовной практикой, является продуктом будущего, ведь он все больше занят процессом вложения. Вы вкладываете, ведя духовную жизнь, совершая аскезы, повторяя круги, проявляя доброту к другим, будучи доброжелателем человеческой цивилизации, пытаясь способствовать возвышению сознания. И это постепенно даст эффект. Как сейчас, много людей страшно страдают. В предыдущей жизни они были очень греховны. Кто-то был большим политиком или царем. Но они сильно эксплуатировали, оскорбляли, недооценивали факт, что Бог рядом и наблюдает. Итак, они вместо того, чтобы вкладывать, они снимали со счета. И позже они обанкротились, стали духовным банкротом. И жизнь стала для них чрезвычайно сложной. Просто держите в голове, Бог рядом. Почему Он позволяет кому-то практически всю жизнь быть бездомным или одиноким? Или испытывать боль каждый божий день от рака. Если можно было бы проследить события прошлой жизни человека, вы бы конкретно увидели, почему события так разворачиваются. Неужели Господь хочет видеть кого-то лежащим в постели, прикованным к постели, что они не могут встать, не могут ничего сделать, не могут сами помыться, не могут есть, их приходится кормить с ложки, мыть, ухаживать. Неужели Господь хочет, чтобы кто-то так жил? Нет, но если мы вернемся назад, проследим их прошлую жизнь, мы увидим, что были конкретные вещи, когда человек неверно воспользовался своей свободой воли, и позже все так вернулось. Если учитывать, что жизнь — непрерывная цепочка, то, что мы делаем сегодня и что произойдет через неделю, это не такое долгое время, это все часть той же жизни. В противном случае мы бы сказали, не важно, что я делаю сейчас, что испытываю, то, что будет потом, будет потом. Это не так. Поэтому преданный, который остается эгоистичным, просто его жизнь устраивается с другой стороны, чтобы дать больше, о чем он просит. Дорогая Радхарани, дорогой Кришна, пожалуйста, заберите все ненужное, чтобы ваша любовь, которая всегда рядом, была доступна. Тогда все это напоминает слепую веру. Просто верь, просто терпи, просто продолжай и жди. Но почему нет? Во всем, что мы делаем, существует определенная стратегия, какой-то критерий, какая-то доля веры. Почему бы нет, когда вы собираетесь сделать вклад, кто-то говорит, если вы вложите в это, вы получите 10% дохода. А если вложите в это, получите 20%. Вы говорите, ну, я не знаю, это риск. Если вы идете на риск, этот вклад на 20% рискованный, но вы можете получить больше, возможно, большая прибыль. Если мы в любом случае рискуем, почему бы мы не сделать вклад в то, что предлагает прибыль во много-много раз больше? Не бывает больших процентов, чем вечность. Нет большей прибыли, чем возможность больше никогда не оказываться в жалком положении, в борьбе за выживание, в состоянии, когда беспокойство — это основной принцип нашего ежедневного опыта. Что может быть слишком сложным ради того, чтобы вас принял Господь? Но мы должны принимать принципы, о которых мы упомянули. Например, 10 оскорблений, которых надо избегать. И когда мы делаем это, мы должны находиться в сознании, что даже если я не добьюсь успеха в этом или том, ну и пусть, но я всегда буду успешен, поскольку я никогда не оставлю свое сильное желание удовлетворить Господа и служить, используя все, что у меня есть. Хотя иногда результат может не приходить или может быть внешне не проявлен. И мы видим, что если человек что-то обещает, это может оказаться блефом. Они могут сказать, сделаешь это и получишь $10,000 или мою машину. Но это может быть блефом, поскольку эта машина не принадлежит им, или может они не собираются отдавать ее вам, когда все это сделаете. Но Господь не блефует. И когда Он утверждает, делай то, и это, и я сделаю. Вот это Он держит свое слово. Во-первых, поскольку Он не блефует, и второе, поскольку в его власти осуществить что угодно. Иногда у человека может быть хорошее намерение. Он обещает, что если ты сделаешь это, я дам тебе вот что. Но они не в состоянии это дать. Они хотят, но когда вы выполняете условия, вы хотите получить, они хотят дать, но у них нет полномочий, возможностей. Но Господь управляет всем. И поэтому, когда Он говорит, поступай так, Он позволяет нам испытывать болезни, старость, исходя из того, какую кнопку мы нажали благодаря нашему сознанию. Итак, все работает таким образом, и теперь мы можем изменить. С помощью чего? Бхагавад-гита говорит, человек может осознать Кришну через миллионы жизней или буквально за секунду. Все зависит от качества веры. Но человек, который не имеет ума настроения воина, решимости, он может утратить веру, поскольку окружающий мир доставляет массу беспокойств. Или, если мы не уверены в Боге, или мы не уверены в себе, тогда мы утратим веру. Прабхупада говорит, что касается твоей записи Намаом и Хари Кришна, она очень хороша. И все сказали, что она совершенна с технической стороны. Так что твои усилия склонить Битл сотрудничать с нами увенчались успехом. Теперь, когда я приеду в Лондон, я привезу другие записи в моем исполнении, и эти записи можно будет обработать до такого же совершенства. И под моим руководством можно будет выпустить, по крайней мере, дюжину записей Хари Кришна. Это относится к 68 и 69 году, когда преданные записали пластинку с Джорджем Харрисоном из «Битлз». И в одно время она занимала первое место в хит-параде. Так Прабхупада вдохновлял преданных записать еще несколько пластинок профессионально с Джорджем Харрисоном. Я уверен, что людям они очень понравятся. Преданные, которые поехали в Англию, например, там были три семейных пары, и они поехали, и затем, не зная никого, они просто поехали, пытаясь проповедовать, совершали небольшие жертвы. И что произошло? Они связались, встретили Джорджа Харрисона, он был очень благожелательно настроен, он даже позволил им жить в своем особняке. И позже Прабхупада посетил Европу, посетил Англию, и Прабхупада и все преданные останавливались там на какое-то время. Позже они записали эту пластинку и заработали деньги. Но потом Джордж Харрисон пошел и купил этот замечательный особняк Бхактивиданта Мэннер и отдал его преданным за 1 фунт. Этот большой храм преданных в Англии, в уникальном месте, там много земли и прекрасное, роскошное здание. Все это было подарено преданным. И все это было основано на преданности 3 семейных пар, которые получили наставление и пустились на поиски. Теперь 1000 людей, особенно во время праздников, приходят в этот храм. Это очень популярное место в Англии. До такой степени, что сейчас идет судебный процесс. Это весьма богатый район, весь город постоянно жалуется, потому что в Англии классовое сознание довольно сильно развито. Из-за того, что много цветных людей, особенно индийцев, собираются по соседству, и мне нравится это, как на Джанмаштами и другие праздники, Рама-Навами, иногда собираются сотни тысяч людей, становится очень масштабным событием, 30-40 тысяч людей могут прийти в течение 1-2 дней, так много машины, много людей приезжает. И этим соседям не нравится. Они ищут способы, как ограничить возможности для преданных использовать это по общественным причинам. Но за весь проект они отдали $1. 1 фунт. Я уверен, что людям очень понравится, если их представит Джордж Харрисон и его команда. Я рад узнать, что мистер Харрисон играл на физгармонии и гитаре. Гуруда сыграл на караталах, ему на Эмати пели, а ты играл на дерубе какой-то инструмент. Кула Шикхар хорошо играет. Я думал, на этом инструменте играет Мукунда. Почему я не нашел имени Мукунда? Я очень рад узнать, что эта пластинка была записана на первоклассной радиостанции. Куда бы вы ни пошли, люди поздравляют вас и поют Харе Кришна. Это очень вдохновляет. На самом деле, движение сознания Кришны, начатое Господом Чайтанья, единственное лекарство от болезней материального мира. Единственное, чего не хватает, это сознание Бога. Это не ново, поскольку причина нашего материального существования — это забвение Бога. Господь Чайтанья Махапрабху очень милостиво возвращает падшие души, особенно в этот век, с помощью кратчайшего метода воспевания Харе Кришна мантры. Благодаря постоянному повторению этой трансцендентной звуковой вибрации, грязь в уме очищается, особенно совместное воспевание. Поскольку, когда вы поете в одиночестве, что происходит? Ваш ум мешает сильнее, так как ум очень силен, так много мыслей возникает, много планов, чего только нет. Воспевание менее действенным. Но когда вы поете вместе, вы сами поете, и также поют люди вокруг вас. И звуковая вибрация, создавая ими, наполняет атмосферу. И это также имена Господа. Они также проникают в ваше сознание и напоминают вам, создавая эффект коллективной энергии святого имени. Поэтому это очищает сильнее. Когда уходят гуны страсти невежества, хотя процесс очищения еще не завершен, гуна благости начинает преобладать. Это значит, что склонность к вожделению и жадности уменьшается, и человек может сосредоточиться на преданном служении Господу. Если человек сосредоточен, вы заметите, что это также соответствует, когда крипа слаба, или когда слаба вера, все потребности тела пропорционально возрастают. Или другими словами, когда сознание притупляется, или когда проникает майя, вы обнаруживаете, что духовные вещи, интерес к ним уменьшается, но материальные желания увеличиваются. Человек обнаруживает, что у него усилилось желание есть. Человек обнаружит, что у него возросло сексуальное желание. Человек почувствует, что больше сосредоточен на себе. Все это напрямую связано с ослаблением, притуплением сознания. Если сознание притупилось, то любые привычки, которые были у нас, могут вернуться. Потому что защитное поле было пробито. И в связи с тем, что мы по природе ищем удовольствие, если удовольствие не приходит от преданного служения, то, конечно, как мы сказали, появится пустота, и мы что будем делать? Мы начнем больше наслаждаться глядением в телевизор, погрузимся вещи, которые на самом деле не дают нам высшего сознания, связанного со служением Богу. И тогда это время просто потеряно. Если мы смотрим телевизор или ходим в кино, это также должно быть частью революции ради возвышения сознания. Если нет цели, что мы собираемся узнать что-то ради увеличения нашей преданности, это превращается в чувственное удовольствие. И когда чувственное удовольствие проникает внутрь, оно приводит к желанию еще большего чувственного удовольствия и приводит к бессилию. Если сознание притупилось, мы умираем по этим вещам. Мы чувствуем их потребность. Мы испытываем счастье, принимая интоксикации, занимаясь мирскими делами. Когда гуна страсти невежества проникают, и особенно видим, как телевидение навязывает нам столько современной энергии. В каждой сцене есть что-то относительное, связанное с эксплуатацией, чувственностью. Практически фильм не могут сделать популярным без сцен насилия, эксплуатации, возбуждения чувств. И если человек питается этим, тогда его характер становится соответствующим. И, к сожалению, есть преданные, которые стараются подняться над болезнью, болезнью временности и вырваться из тюремного заключения, но мирское окружение стаскивает их назад. Мы теряем осознание, что мы находимся в критической ситуации, теряем осторожность. В примере преданного, который я приводил, я заметил, чем он занимается. Практически весь день общается с преданными, с непреданными, не осознавая, что когда вы заняты этим, вы еще в большей степени должны подзаряжаться, поскольку человек начинает проникаться умонастроением этих людей, даже не отдавая себе отчет, насколько сильно это воздействие, еще больше, чем если мы живем в храме или постоянно общаемся с преданными. Когда мы регулярно общаемся с материалистами, очищение должно быть еще активнее. И я расстроился, поскольку я видел, что даже после напоминания о том, что он должен повторять круги, он не собирался делать это, как будто это предназначено для тех, кто не так занят, как я. Он подумал так. Или что это нормально, если ты работаешь, если ты не работаешь. Но поскольку я работаю, это заменяет вещи, которые я, может быть, должен выполнять или быть ответственным. Но я работаю, и Господь простит. Это опасно, поскольку тогда, если не просить Господа забрать ненужное, это значит, что человек в действительности не просит о возвращении, он не стремится испытать любовь Господа. Человек в действительности не подставляет себя под милость Шримати Радхарани, и она приходит к когда мы просим о служении, и тогда она устраивает, чтобы это служение передать Кришне. Часто мы должны очень внимательно отслеживать, каковы наши приоритеты, отслеживать, насколько мы заряжаем батареи, и тщательно наблюдать, чтобы не пренебрегать остальными принципами, о которых мы знаем, но находим в себе оправдание. Как только человек начинает оправдывать свои дурные поступки, когда мы слышим наставление, мы должны разбить его, либо попытавшись отвергнуть говорящего, либо мы отвергаем, что это не относится к нам. В Майе так много уловок. Существуют разные способы, как Майя влияет на каждого. Майя также вечно существует в материальном мире. Существует так много комбинаций гун природы, как они взаимодействуют. Так что очень легко оценить определенные происки Майи, руководствуясь определенными признаками. 16 слов Махамантры не является изобретением человека. Эта мантра авторитетно подтверждается разными пуранами, которые являются ведическими авторитетами, особенно в Кали Сантарана Упанишат. Утверждается, что эти 16 слов Махамантры — это святое имя Верховного Брахмана для освобождения падших душ. Читание Махапрабху воспевал, Харидас Такур воспевал 24 часа, все Госвами Ачарьи повторяли ее, мой Гуру Махарадж повторял ее. Следуя по их стопам, мы также повторяем, так что она санкционирована ученической преемственностью, и все мы должны повторять. И эти 16 кругов ежедневно удержат нас на трансцендентном уровне сознания Кришны. В последнем абзаце твоего письма ты упоминаешь, что тебя не раздражает повторение Хари Кришны мантры, как некоторых людей. Скорее, тебе она нравится. Доставило мне удовольствие. Я сижу с копией нашего журнала «Обратно к Богу» номер 28, из которого ты узнаешь, как студентам понравилось пение мантры. На самом деле, она очень приятна сердцу. Это самый простой процесс, рекомендованный ведами. Брихат Нарадея Пуране ясно утверждается, что она может спасти людей от проблем материалистичного существования. Западная культура монотеистична, но люди были сбиты с толку имперсональными индийскими спекуляциями. Молодые люди на Западе разочарованы. Мы читаем последнее письмо. Они разочарованы, поскольку им не удалось тщательно изучить монотеизм. Они не удовлетворены процессом обучения и пониманием. Это движение создания Кришны для них — небесный дар, поскольку они смогут по-настоящему понять западный монотеизм, следуя авторитетной ведической системе. Мы не просто обсуждаем теорию, мы учимся, используя предписанные методы вед. Но я удивлен, что в последнем абзаце письма у меня тоже был подобный случай. Иногда мы используем личные примеры. Мы не хотим задеть человека. Часто люди смущаются, когда мы приводим их пример. Но у нас нет секретов, так что мы говорим лично, мы говорим на публике, если, конечно, это не личные проблемы, которые не стоит обсуждать на публике. Подобный случай произошел на днях. И преданный сказал, как здорово, что преданный остановил меня. Да, он хороший человек. Почему ты говоришь так? Я подумал, это нормально. Но потом я понял, что он вышел из окружения, где это ненормально, где люди не особо разбираются в воспевании, не особо разбираются в слушании, не особо стремятся избегать сплетен. Естественно, когда преданный сохраняет понимание, что быть преданным — это главное, но когда этого нет, конечно, Человек может воспринимать духовную жизнь как религию. По воскресеньям или пятницам совершаются религиозные ритуалы, а в течение остального времени нет сосредоточения, концентрации на обетах или предписаниях. Майя очень редко действует на пролом. Майя просачивается в щелку и затем обосновывается там по чуть-чуть. И затем ваш образ мысли и ваши слова становятся полностью чуждыми настоящей сути, составляющей настроение преданного. Она приходит так, бабах, и здесь. Она приходит так, если человек слишком тупой. Обычно майя проникает незаметно, как шпион, проникает с одной и другой стороны. Как насчет этого? Ну, это не страшно. Я имею в виду чуть-чуть, ничего плохого, и вы все больше и больше пренебрегаете принципами или определенными вещами, к которым вы обычно были внимательны. Майя проникает таким образом, если нарушили столько правил, то уже не осталось больше ни одного, и тогда мы пытаемся что-то адаптировать к своей ситуации. Если мы неосторожны, пошло и поехало, это заходит слишком далеко, так что Кришна уже не пахнет, и наш собственный разум начинает руководить или чувством. Здесь описаны занятия великих душ, свободных от иллюзий и в совершенстве постигших Бога. Они всегда сататам воспевают киртаянтам, мою славу, и всегда поклоняются мне. Я не знаю, как тебя не опровергнуть. Если ты хочешь ссылок на Веды, я могу привести множество. Веда — главная трансцендентная вибрация Омкара. Это также Кришна. Пранаваха Омкара — это божественная суть Вед. Следовать Ведам означает воспевать ведические мантры, и ни одна ведическая мантра не завершена без Омкары. Мукунда Упанишад утверждается, что Омкара — это самый благоприятный звук, указывающий на Верховного Господа. Это также подтверждается в Атхарва-веде. Омкара — это звуковое воплощение Верховного Господа, и поэтому оно является главным словом в Ведах. В этой связи Верховный Господь говорит: Пранава Сарва Ведешу, я слог Ом в ведических мантрах. Цель Веданты — познать Верховного Господа Кришну. Этот момент подчеркивается в Бхагавадгите. Так, мы знаем цель всех писаний, всех ягей, ритуалов, всего знания. Так, мы можем лучше понять наши отношения с Господом и, конечно, как служить Господу. Мы помогали некоторым преданным, поскольку преданные в Африке иногда очень такие резкие друг с другом. И некоторые преданные начинают понимать, что поскольку у них боевое настроение, они начинают понимать, что нет необходимости сражаться в споре, нет необходимости сражаться, демонстрируя свою физическую силу. Иногда у них бывают физические столкновения. Вам не нужно сражаться, пытаясь превзойти кого-то. Но если у вас есть склонность сражаться, хорошо, вы можете использовать ее, но вы можете сражаться, побеждая человека любовью. Иногда человек может быть по-настоящему враждебен к вам и нападать, и пытаться унизить. И вы можете победить человека, просто проявляя еще большую доброту. И что произойдет? Вы победите его, поскольку он почувствует, что его нападки глупы. И что более важно, ваше поведение и участие удержит вас от потерь и увечий, поскольку когда два человека сражаются, неважно, кто победит, оба получают синяки и царапины и куча всего. Так что на самом деле никто не побеждает. В обоих одежда разорвана, все побиты. Я вчера встретил одного парня, когда я шел через квартал к одному магазину. Он общался с нами раньше. Там был ресторан на 8-й улице, и он был вроде бродяги, но мы давали ему пищу, и он приходил иногда по вечерам, подметал пол. Итак, он узнал меня спустя 15-16 лет, и мы обменялись несколькими словами. Я спросил, как у него дела. Он рассказал, что где-то через год, после того, как мы закрыли ресторан Говиндас, он ввязался в драку. Но я хорошо побил этого парня. Поскольку он хотел, чтобы я одобрил его, он сделал это, сделал то. Он остался с увечьем на всю жизнь, но он с гордостью заявляет: «Этот парень ударил мне, он создал мне эту проблему, но я хорошо его отлупил». Кто получает благо в таких делах, все на самом деле проигрывают. Но если мы воспеваем более серьезно, просим Радхарани Кришну забрать все лишнее, мы знаем, они забирают, а когда они убирают лишнее, все раскрывается. Даже если у нас с кем-то назревает спор, тогда мы просто убиваем негатив или мы убиваем их глупость своей добротой. Это мощное оружие. И это лучшее оружие, чем то, что использует противник. И это лучшее оружие. Даже если вы победите человека, вы также понесете ущерб. Ведь если люди втягиваются в спор, они оба совершают апарадхи, и потом у них все меньше и меньше энтузиазма выполнять свое служение. И для одного и того же гуру, того же Кришну, того же общества. В этом случае все страдают. Но если кто-то немного забывает и хочет поспорить или держит обиду и все такое, тогда мы должны немного лучше изучить науку преданности, науку прогресса, науку, как не попасть в застой и не замедлить развитие из-за своей майи и майи другого человека. Но важнее всего наука сострадания, которая позволяет отдавать больше любви и преданности, и поступая так, вы всегда получаете больше. Чем больше вы живете в настроении отдавать, тем больше вы получаете. И чем больше вы погружаетесь в хаос, тем у вас тоже будет больше хаоса. Иногда вы должны так делать. Я получил замечательные письма от своих духовных братьев. Они благодарили меня за служение. Некоторые из них, говоря это, буквально пытались напасть на меня. Я не принял их нападение. Если на вас нападают, вам решать, примете вы это или нет. Вы не обязаны принимать. Как только вы принимаете это как нападение, вы вынуждены защищаться. Вы должны нанести ответный удар, должны кричать, должны писать, должны защищаться. Но если вы не принимаете это за нападение, вам не нужно действовать подобным образом. И у вас есть шанс служить тому, кто пытался напасть на вас, напоминая им, что это неинтересно. Это помеха, это беспокойство. Это ниже моего и ниже твоего достоинства. Так что давай не опускаться до этого пустого занятия. Это простые принципы социологических, организационных отношений, но особенно это касается практикующих духовную жизнь, ведь мы в основном живем ради интересов духовной общины. Мы живем здесь, пытаясь подготовиться к жизни в духовном мире, в настоящей атмосфере бескорыстия. Если мы не практикуем это успешно сейчас, в той степени это является дисквалификацией для того, чтобы занять свое место в истинном доме. И чем лучше нам это удается, тем больше мы квалифицированы стать обитателем духовного мира. Таким образом, воспевание во многом значит напоминать себе, продолжать обращаться к Кришне: «Забери это, Радхарани, забери все ненужное». После воспевания мы должны быть готовы реагировать на то, что происходит вокруг нас, сознанием преданности, и не думать, что воспевание — это одно, а служение — совсем другое. А теперь я займусь своими делами, это моя семья, моя работа, мое социальное положение, мое физическое «я», это мое духовное «я». Некоторых людей столько ям, они совсем разные во всех этих ролях, не способны соединить их, поэтому их жизнь бессвязна. Когда они с родителями, это одна роль, потом они на работе, это другая, потом они приходят в семьи, это третья, а когда они в религиозном окружении, это еще одна. Нет, мы должны быть преданными всегда. Нам пришлось оказаться в такой обстановке. Мы очутились здесь, занимаемся тем или другим, но везде присутствует тот же фундамент. Таким образом, мы больше растем. В противном случае, наше сознание очень ограничено. Иногда мы играем одну роль, и тогда мы утрачиваем свое истинное «я». Поскольку, если мы чувствуем, что нечестны, мы не станем честными, или мы будем трусами. В одном обществе мы скажем, ну, в конце концов, я могу пить и курить здесь, делать что-то. Ведь никто не знает, что я преданный. Или на работе. Я могу немного позволить незаконной деятельности. Одна-две подружки на стороне, поскольку это часть моей жизни. А в другой части жизни я придерживаюсь других принципов, но это тот же человек. В том же человеке Господь находится в сердце и наблюдает за каждым поступком. И тот же человек оценивается за все свои поступки, как в школе вы получаете оценку по математике, по естественным наукам, по истории, но в аттестате ваши оценки складываются, получается средний балл.